А возле входа в магазин миссис Браун вела серьезный разговор с сыщиком. «Значит, мадам, вы оставили его вот здесь?» — спрашивал сыщик. «Да», — отвечала миссис Браун. «Ему стало нехорошо, я велела ему сидеть здесь. Его зовут Паддингтон». «Паддингтон», — старательно записал сыщик. «А что он за медведь?» «Ну, он такого золотисто-коричневого цвета, одет в синее пальто, а в лапе чемодан. У него черные ушки», — прибавила Джуди, «так что его ни с кем не перепутаешь». «Черные уши», — повторял сыщик, слюнявя карандаш. «Это вряд ли поможет», — покачала головой миссис Браун. «На нем был берет». Сыщик приставил ладонь к уху. «На нем был кто?» — заорал он. В магазине действительно стоял страшный шум, который, к тому же, усиливался с каждой минутой. То и дело раздавались взрывы аплодисментов и восторженные крики. «Берет!» — закричала миссис Браун. «Шерстяной, зеленый, закрывает уши с помпоном». Сыщик захлопнул блокнот. Шумели так, что это уже не лезло ни в какие ворота. «Простите», — сказал он отрывисто, — «там что-то происходит, и я должен немедленно разобраться». Миссис Браун и Джуди переглянулись. Им обеим пришла в голову одна и та же мысль. Они хором воскликнули: «Паддингтон!» и устремились за сыщиком. Миссис Браун ухватила его за рукав, Джуди ухватила маму за плащ, и таким образом они сумели протолкаться сквозь толпу к самой витрине. Зрители визжали от восторга. «Я так и знала!» — проговорила миссис Браун. «Паддингтон!» — воскликнула Джуди. Паддингтон как раз достраивал свою пирамиду. Строго говоря, это была уже не пирамида, а непонятно что, очень неустойчивая и разлапистая. Приладив последнюю мисочку, Паддингтон хотел было слезть вниз, но это оказалось не так-то просто. Стоило ему только шевельнуть лапой, как все сооружение закачалось. Паддингтон отчаянно вцепился в какую-то кастрюлю и на глазах у завороженной публики стал плавно крениться на сторону. Не прошло и минуты, как пирамида развалилась до самого основания. Только теперь Паддингтон оказался не снизу, а сверху. По толпе прокатился вздох разочарования. «В жизни не видел ничего смешнее», — доверительно сообщил миссис Браун, один из зрителей. «И как только они выдумывают все эти штуки!» «Мам, а он еще будет?» — спросил маленький мальчик. «Вряд ли, сынок», — ответила его мама. «Кажется, на сегодня все». Сыщик уже вытаскивал Паддингтона из витрины. Вид у медвежонка был ужасно виноватый. Миссис Браун и Джуди поспешили к дверям. Сыщик оглядел Паддингтона с ног до головы. Потом сверился со своим блокнотом. «Синее зимнее пальто», — пробормотал он, — «шерстяной зеленый берет». Он стащил берет с головы медвежонка. «Черные уши». «Я знаю, кто ты такой», — объявил он мрачным голосом. «Ты Паддингтон». Бедный мишка едва устоял на ногах. Так он удивился. «Ой, откуда вы знаете?» – пролепетал он. «Я сыщик», – объяснил сыщик. «Все знать – моя профессия. Я ловлю преступников». «Но я не преступник», – запротестовал Паддингтон. «Я медведь. Я просто ставил на место разные штучки». «Штучки!» – прошипел сыщик. «Прямо не знаю, что теперь скажет мистер Перкинс. Он только сегодня закончил оформлять эту витрину». Паддингтон смущенно огляделся. Он видел, что к нему бегут Джуди и миссис Браун. Строго говоря, к нему с разных сторон бежало довольно много народу, в том числе очень солидный дяденька в темном пиджаке и брюках в полоску. Добежав, все не разом заговорили, пытаясь перекричать друг друга. Паддингтон сидел на чемодане и не вмешивался. Он знал, что в некоторых случаях лучше помолчать, и чувствовал, что сейчас именно такой случай. В конце концов, победа осталась за солидным дяденькой, потому что он кричал громче всех и продолжал кричать, когда все остальные умолкли. К удивлению медвежонка, он нагнулся, взял его за лапу и стал ее трясти, точно хотел оторвать. «Счастлив познакомиться с вами, уважаемый медведь!» – басил он. «Счастлив познакомиться! Примите мои поздравления!» «Спасибо!» – неуверенно поблагодарил Паддингтон. Дяденька явно был чем-то очень доволен. Оставалось понять, чем. Дяденька повернулся к миссис Браун. «Как вы сказали, его зовут? Паддингтон?» «Совершенно верно», — ответила миссис Браун. «И уверяю вас, он не хотел сделать ничего плохого». «Плохого?» — дяденька даже подскочил. «Как вы сказали? Плохого? Господь с вами! Да этот Мишутка привлек нам больше покупателей, чем весь рекламный отдел вместе взятый. Телефон просто разрывается!» Он кивнул на входную дверь. «Смотрите, публика валом валит!» Он положил руку Паддингтону на макушку. «От имени администрации Баркриджа», — сказал он, — «примите мою самую искреннюю благодарность». Он махнул свободной рукой, требуя тишины. «Я хотел бы доказать, что мы умеем быть благодарными. Если вам что-нибудь приглянулось в нашем магазине...» У медвежонка заблестели глаза. Он уже знал, что сказать в ответ. Он увидел ее по дороге в секцию мужской одежды. Она стояла в продуктовом отделе прямо на прилавке, большая-большая, почти с него. «Если можно, — сказал он, — я хотел бы банку мармелада, самую большую банку». Может, директор магазина и удивился этой странной просьбе, но не подал виду, только почтительно повел рукой в сторону лифта. «Мармелад так мармелад», — проговорил он. «Только, — сказал Паддингтон, — я, пожалуй, поднимусь по лестнице».